и оттуда переселить в Чевенгур угнетенных. А тем пролетариям, которые не смогут от слабости и старости дойти пешком до Чевенгура, тем послать помощь имуществом и даже отправить весь город чохом, если потребуется интернационалу, а самим можно жить в землянках и в теплых оврагах. Прочие, вернувшись в город, иногда залезали на крыши домов и смотрели в степь, не идет ли оттуда к ним какой-нибудь человек, не едет ли Прошка с женами, не случится ли что-нибудь вдали. Но над бурьяном стоял один тихий и пустой воздух, а по заросшему тракту в Чевенгур сдувалось ветром бесприютное перекати-поле, одинокая трава-странник. Дом Якова Титча поставлен был как раз поперек бывшей столбовой дороги, и юго-восточный ветер нагнал на него целый сугроб перекати-поле. Яков Титыч от времени до времени очищал дом от травяных куч, чтобы через окна шел свет, и он мог считать проходящие дни. Кроме этой нужды, Яков Титыч вовсе не выходил днем наружу, а питательные растения собирал ночью в степи. У него опять начались ветры и потоки, и он жил с одним тараканом. Таракан же каждое утро подползал к оконному стеклу и глядел в освещенное теплое поле. Его усики трепетали от волнения и одиночества. Он видел горячую почву и на ней сытые горы пищи, а вокруг тех гор жировали мелкие существа, и каждая из них не чувствовала себя от своего множества. Однажды к Якову Титычу зашел Чепурный. Прокофья все не было и нет. Чепурный уже чувствовал горе об утраченном необходимом друге и не знал, куда ему деваться от долгого времени ожидания. Таракан по-прежнему сидел близ окна. Был день теплый и великий над большими пространствами, и уже воздух стал легче, чем летом. Он походил на мертвый дух. Таракан томился и глядел. — Титыч, — сказал Чепурный, — пусти ты его на солнце. Может, он тоже по коммунизму скучает, а сам думает, что до него далеко. — А я как же без него? — спросил Яков Титыч. — Ты к людям ступай. Видишь, я к тебе пришел. — К людям я не могу, — сказал Яков Титыч. — Я порочный человек. Мой порок кругом раздается. Чепурный никогда не мог осудить классового человека, потому что сам был похож на него и не мог чувствовать больше. «Что ж тебе порок, скажи, пожалуйста? Сам коммунизм из порока капитала вышел. И у тебя что-нибудь выйдет от такого мучения? Ты вот о Прокофье подумай, пропал малый». — Явится, — сказал Яков Титыч и лег на живот, ослабев от терпения боли внутри. — 6 дней ушло, а баба любит время, она опасается. Чепурный пошел от Якова Титыча дальше. Он захотел поискать для болящего какой-нибудь легкой пищи. На кузнечном камне, на котором когда-то обтягивали колесные шины, сидел Гопнер, а около него лежал вниз лицом Дванов. Он отдыхал в послеполуденном сне. Гопнер держал в руках картошку и щупал, и мял ее во всех деталях, словно изучая, как она сама сделалась. На самом же деле Гопнер томился и во время тоски всегда брал первые предметы и начинал тратить на них свое внимание, чтобы забыть про то, чего ему нужного не достает. Чепурный сказал Гопнеру про Якова Титыча, что тот болен и мучается один с тараканом. — А ты зачем бросил его? — спросил Гопнер. — Ему надо жишку какую-либо сварить. Я немного погодя сам найду его, будь он проклят. Чепурный тоже сначала хотел чего-нибудь сварить, но обнаружил, что недавно в Чевенгуре спички вышли,